«О, они обычно замечательно реагировали», — рассмеялся Кол. «Держались это к 4-6, а то и больше». «Недель?» — спросила я. «Секунд», — печально ответил Кол. «И это еще те, которым я по-настоящему нравился». Он тяжело вздохнул. «Мне кажется, ты должен сказать ей правду. Девушки не любят, когда им лгут, если только это не касается неожиданных вечеринок, колечек и всего прочего». «Я так и знал, что ты скажешь что-то вроде этого», — задумчиво поскреб подбородок Кол. «Но потрясение будет». «Так ты не говори ей напрямую. Разбросай заранее по дому несколько номеров газеты «Ван Хельсинг». «О, я понял», — после долгого раздумья ответил Кол. «Вроде как постепенно приучить к кольям, к крестам в гараже. Ну и можешь иногда упоминать в разговоре об оборотнях». «Отличный план, Чет», — радостно воскликнул Кол. «Минутку». Рация затараторила о каком-то мерзком происшествии близ Бенбери. Он завел мотор. «Надо ехать. Если тебе понадобится работа, то у меня всегда найдется». И его автомобиль, взвизгнув покрышками, укатил. Я осторожно пронесла «Пиквик» в квартиру и села читать газету. Новости о Кардению еще не просочились в печати, это меня порадовало. Но успокоиться никак не удавалось. Немного посмотрела в окно, пытаясь придумать, как вернуть Лондона. Покопаться в книгах? Непонятно даже, с чего начинать. По здравым размышлениям я решила, что это подождет. Пора отправиться к тому, кто являлся для меня почти что дельфийским оракулом. К бабулину не тот.